Так-то так. Это что говорить? На себя кто же охоч показывать, согласился извозчик? Ну так и молчи. А я, как не есть, пуще всех в ответе состою. Значит, мне и тырбанкой распоряжаться. Разувайся, Зеленьков. Нечего тут за даром бобы на печи разводить. Зеленьков с большим неудовольствием исполнил требования Лукича, потому чувствовал себя в амбиции своей оскорбленным за столь явное недоверие. Сотоварищ его произвел самую внимательную рекогносцировку, перещупал все платье, пошарил внутри сапог и, наконец, после всех этих эволюций, пришел к убеждению, что затаенных денег у Зеленькова нигде не имеется. Совершенная бесцеремонность в отношении к товарищам и полное презрение ко всяким хороводным обычаям и законам были всегда отличительными качествами Луки Лукича по прозванию «Летучего». Сам он не принадлежал исключительно ни к какому хороводу, хотя водил знакомство почти со всеми мошенниками и подчас не отказывался от общих дел с ними, если находил это удобным и выгодным для своей особы. Он был очень силен. Прошедшее его отличалось великою темнотою. На лбу его при внимательном исследовании можно было бы набрести на след каторжных клейм, которые на щеках скрадывались черными волосами густо заросшей бороды. Поговаривали, будто Летучий сперва был военным дезертиром, за несколько убийств наказан шпицрутеном и сослан в каторгу, откуда дважды бежал и ныне разгуливает по белу свету в образе купца православного. Мелкие мошенники с ним не имели дел, они его побаивались и, показывая знаки великого уважения, старались все-таки держаться от него подальше в стороне. Да и Лука Летучий относился к этой мелкой сушке с полнейшим презрением. Уж если плавать, так плыви с большой рыбой, с Петром Осетром да с Матрёной Белужиной, говаривал он. А эта мелкая сельдь нам не под пару, с нею лишь конфузом замараешься и только. Но и крупные мазы недолюбливали Летучего за его наглую бесцеремонность и неуважение к обычным законам, почему и обзывали его за глаза Каином и грабителем. Иван Иванович Зеленьков, получив свыше непременное повеление во что бы то ни стало как можно скорее ловчее покончить дворника Селифана Ковалева, в первую минуту нашелся в страшнейшем затруднении касательно исполнения такого экстренного дела. Через мнимую тетушку Александру Пахомовну ему было сообщено приказание отыскать и нанять надежных исполнителей, для чего тут же вручена и сумма на эти расходы, да заодно уж объявлено, чтобы за самого себя и за свою судьбу он не боялся, ибо на случай неприятных последствий найдется надежная сила, которая сумеет выпутать и отстоять его перед законом. Иван Иванович, заручившись последним обещанием, действительно не очень-то опасался за свое будущее, ибо уже и в прежнее время, исполняя различные темные поручения свыше, неоднократно имел случай убедиться в чародейственном могуществе этой выручающей силы. Сашенька-матушка вместе со своим якобы племянником составляли одно из самых надежных звеньев обширного министерства генеральши фон Шпильца. Итак, в первую минуту этот племянник нашелся в большом затруднении, как и кого половчее и понадежнее можно выбрать на такое рискованное дело. Но вскоре он успокоился, ибо сметливая сообразительность его натолкнула эти помыслы на Луку Летучего. Человек во всех статьях был подходящий, который за хорошие деньги не откажется по найму придушить кого-либо. Это было тем удобнее, что у Летучего постоянно имелся надежный друг и сотоварищ, лихой извозчик Корчак, который обыкновенно сопровождал его во всех отчаянных экспедициях. Иван Иванович не ошибся в своих расчетах. Торг был покончен в одной из квартир Летучего сразу. С первого объяснения заручен задаточной радужной ассигнацией и запит надлежащим количеством крымской. Теперь все дело заключалось в окончательной дележке. Летучий развернул бумажник Зеленькова и вынул оттуда пачку ассигнаций. 473 рубля серебром, возвестил он, аккуратно пересчитав эту толстую пачку. 27 рублев от 500, значит, замотырил. Проюрдонил, пес? На расходы пошли, оправдывался Зеленьков. «Ну, ин, быть по-твоему», — махнул рукою летучий. «Теперь еще по стачке мне следствует 300. 100 получил уже задаточных, стало быть, 200 осталось. Давай их сюда. Тебе Корчак по уговору. Копчук идет», — продолжал он, обращаясь к лихачу и переходя с ним на барышничий арго конной площади. «Загребай свое, да не нуть колыману, потому больше ни кафи не получишь. Сеньке Половому за самодуринское жермобеж положить придется, а то, коли меньше дать, обидится, да еще, гляди часом, буфетчику здешнему, либо другому кому, изболтнет, что мы где тут клей варили, да слам тырбанили. А оно и пойдет, это лишний слух, бродить по людям, да скипидарцам попахивать». Ведь это все шельма народ, веры в него нисколько нельзя иметь, а только одно и спасение, коли глотку потуже заткнуть. Тебе, Зеленьков, по этому расчету, значит, остаточных 148 рублей приходится, заключил он, вручив сотоварищу бумажник с его долей денег. Получай и провались от теле поскорее, потому рыло твое очень-то уж мне противно. Иван Иванович со всею тщательностью запрятал свой бумажник и, не кивнув головою, тотчас же вышел из комнаты, окончательно уже оскорбленный последнюю выходкою и пренебрежительным тоном летучего. Иван Иванович почитал себя человеком амбиционным и великатным в обращении, и потому обиделся так скоро. Летучий в ту же ночь беспутно спустил заработанные деньги.